На грузовой станции Демьянов еще в самом начале распорядился вскрыть несколько помещений. Даже тонкие, но ведь двери плазменный резак брал неохотно. И, как оказалось, игра не стоила свеч от геморроя. За дверями оказались обычные коптерки, где складировались баллоны со сжиженным газом, ядовито-оранжевая спецодежда со светоотражающими полосами и разнообразный инструмент, вплоть до обыкновенных швабр, ведер и метел. Нашли также помещение барачного типа на 80 койко-мест, где устроили временный лагерь. Туда сносились и трофеи для осмотра. 5 патрулей по 3 человека в каждом тем временем обходили станцию. Но когда одна из таких дверей, обойденная вниманием, бесшумно приоткрылась, рядом никого не было. Никто не заметил, как оттуда появилась группа вооруженных людей в серых камуфляжных костюмах и дыхательных масках, и, беспокойно озираясь, направилась к платформе. Этой стычки могло не быть, если бы они узнали друг о друге раньше. Услышь чужаки голоса, они, возможно, выбрали бы другую дорогу. Но батальон из Подгорного хорошо выполнял приказ о соблюдении тишины. И когда в слабо освещенном зале чужаки столкнулись с одной из строек, вторая оказалась у них за спиной. Патруль был предупрежден, что свои не могут появиться с этой стороны, поэтому сразу схватили за автоматы. Но преимущество в несколько секунд решило их судьбу. Серые вполне могли бы пробиться к своей цели, к путям. Им удалось ураганным огнем срезать и троих, появившихся с другой стороны. Беда их была в том, что они не знали, на выстрелы стянется еще 50 человек, и их возьмут в кольцо. Бой в темноте, в котором к лучам фонарей присоединились вспышки трассирующих пуль, был коротким. Кто-то успел лечь на пол, кто-то дополз до укрытия, двое попытались добежать до путей, чтобы спрыгнуть и затеряться в тоннеле, но когда заговорили 2 пулемета, шансов у них уже не было. По стиснутым на неудобной позиции чужакам ударил рой свинцовых ос, высекая искры из гранитных стен, оставляя оспины на бетоне и прошивая как бумагу металлические конструкции. Всего через 30 секунд все, кто успел выбежать на середину станции, были мертвы. И только последние 3 из чужаков отступили в темноту, за дверью из которых ранее появились. Но это их не спасло. Первый шок прошел, и Александр мгновенно сориентировался, делая как все. Сейчас, стреляя вместе с остальными по движущимся силуэтам, он не чувствовал такого страха, какой испытал на своем пути до Прокопьевска. Теперь не было того холодного комка в животе, который мешал соображать и действовать. Только полезный, нужный страх, который заставлял сердце биться чаще и быстрее, гнать кровь. Рядом с перекошенным окаменевшим лицом вел огонь Дэн. Сам Александр ничего не чувствовал. Ни ярости, ни страха. Даже для того, чтобы испугаться, ему нужно было больше времени. С другой стороны, Петрович, беззвучно матерясь, укрывшись за колонной, стрелял спокойно и деловито, двойками и тройками. «Одного живым!» — прозвучал приказ, но, как видно, запоздалый. Пули уже рикошетили в узком коридоре. Ответного огня с той стороны больше не было. Дверь начала быстро закрываться, но когда оставшийся лишь узкий просвет в него ударила граната, выпущенная кем-то из подствольника, в щели вспыхнула желтым и громыхнула. Дверь вздрогнула и остановилась. «Попал ж, твою мать!» — произнес Сурвайер Денис таким голосом, будто выиграл партию в боулинг. Это было за секунду до того, как он увидел, что и их звено потеряло одного человека. Прези, штатный клоун, который должен быть в любом коллективе. Каждому, кого его представляли впервые, он напоминал, что прозвище не сокращено от резинотехнического изделия, что оно произошло от слова «президент». И его уважали настолько, насколько можно уважать шута Горохового, который фразы не скажет без прикола. Говорили, что он был неплохим человеком. Саша не мог подтвердить. Мало общался. Пуля калибра 7,62, выпущенная кем-то наугад, пробила стекло маски, раскроила президенту череп и ушла дальше. Раненых не было. Невосполнимые потери, как он узнал, 7-14. Невосполнимые не только для близких. В городе каждый человек был на счету. Боевого крещения у него опять не получилось. Он видел силуэты, стрелял по ним, но узнать, убил ли он кого-нибудь, не мог. Тела врагов были так нашпигованы пулями, что трудно определить авторство. Кто-то был уже мертв, кто-то умирал в конвульсиях. Только один был жив, видимо потому, что после начала стрельбы сразу же упал на пол и спрятался в нишу в стене. Похоже, он у них был пленником. Лицо его представляло собой сплошной синяк. Руки были связаны за спиной эластичным шнуром. «Они нам выбора не оставили», — словно оправдываясь перед самим собой, произнес Демьянов, глядя то на генерала, то на тех, кого привел с собой из Подгорного. Но последним не нужны были никакие оправдания, они себя виновными не чувствовали. Генерал, если и мог его обвинить в халатности, не стал. Самому майору было неприятно, что русские люди снова поучаствовали во взаимном истреблении, облегчая кому-то работу. Это не могла быть засада. Группа чужаков наткнулась на них случайно. На лицах тех, кто погиб в первые секунды, было больше удивления, чем страха. Наткнулись, но вместо того, чтобы тратить время на слова, сразу стали стрелять. По команде Савельева двое подоспевших вместе с ним к месту схватки спецназовцев начали переворачивать тела убитых врагов. Вооружены были разномастно, но автоматическое оружие было у всех. Один держался позади других, но уйти не успел. ФСБшный бронежилет для скрытого ношения не помог ему, и он был похож на мешок с говяжьими потрохами от множества пулевых ранений. Мертвая рука сжимала пистолет ГШ-18. Стекло маски было в крови, вытекшей изо рта. 7-14. Вот те раз, — присвистнул Демьянов, вглядевшись в знакомые черты. И что нам за это будет? Пожизненный этот с гвоздями, — на ходу бросил Савельев, размашистым шагом приближавшийся к месту боя. Да ладно вам, Сергей Борисович. У них было не больше полномочий находиться здесь, чем у нас. Да еще с оружием. К тому же покойный был сам не без греха. Вон что с человеком сделали. Ну-ка, развяжите его. По его указанию, один из спецназовцев подошел к пленнику и разрезал путы. Представьтесь. Артур Войков, служба специальных объектов. Он шепелявил. Во рту недоставало нескольких зубов. В другое время от фразы «служба шпешиальных» Демьянов бы улыбнулся. «Ваша должность. Начальник службы безопасности убежища, Большой Ямантау. Звание? Полковник. Вот и прекрасно. Значит, вы нам здесь все покажете». Демьянов тоже подключился к допросу. Его не заботило звание, которое имел этот человек, раз он даже с генералом себя держал на равных. «Покажу все, что сумею». Голос Войкова был твердым, а взгляд уверенным. «Но обрадовать вас нечем». Снаружи на станции были слышны голоса шагов. Тела уже убрали, сложив их в одну из подсобок. Своих потом вынесут, чтоб похоронить наверху. Если только до конца похода их живых и здоровых не останется слишком мало. Теперь станция была прочесана вдоль и поперек и освещена прожекторами от края до края. И о скрытности больше нечего и думать, посетовал Демьянов. Если кто-то до этого момента еще не знал, что мы спускаемся, теперь нечего надеяться на это. Допрашиваемый тем временем замялся, переведя взгляд с одного бойца охранного батальона на другого. Те стояли в молчании, не похожи внешне, но в чем-то сходное, как разнояйцевые близнецы. «Говори», — кивнул ему Савельев, обменявшись взглядом с Демьяновым. «Они свои. У меня нет от них секретов». 2 месяца назад командный пункт вывела из строя диверсионная группа противника. Да, того самого. Он достал из кармана под пристальными взглядами всех присутствующих, положил на стол медную бляху на короткой цепочке. Собачий жетон, на котором было написано по-английски. «Третья дивизия морской пехоты», — расшифровал Демьянов. «Цифры через дробь вроде бы означали полки отделения. Базировалась эта часть, если ему не изменяла память, в Кэмп Кортни на Окинаве. Далеко же забрались эти морячки. Они устроили в Ямантау зачистку», — продолжал ССОшник. «Перед уходом взорвали 3 ядерные бомбы ранцевого типа. Хорошо, что торопились. И что мы не дали взорвать им реактор. Тип его вам ничего не скажет. Он существовал в единственном экземпляре. Скажу только, что он не расплавился, потому что утечки радиоактивных материалов не было. Но в остальном дело швах. Тоннели глубокого залегания, а это 80% площади комплекса, опасны для жизни из-за нарушения вентиляции. Отдельные секции затоплены. Есть и такие, вода в которых умеренно радиоактивна». Последний оксюморон заставил Демьянова хмыкнуть. «И как им это удалось?» «Амером, я имею в виду», — спросил он. «У них была крыса здесь и очень высокого полета, аж из самого кабмина. Она, вернее он, и открыл им ворота». Савельев присвистнул. «Ничего себе грызуны тут водятся. Вы, надеюсь, ликвидировали выродка?» «Он сам себя ликвидировал, как Гитлер, когда мы к нему прорвались. Уточните, мы это кто?» «Генерал-майор Савельев Вениаминович Рыбин. Он возглавил заговор против этой гниды. Он возглавил заговор против этой гниды. Нет, заговор. Быков пытался подобрать нужное слово. Назовем это спецоперацией по наведению порядка. Не успели». «Я слышал о нем», — вставил свою реплику Савельев. «Генштабист, но боевой генерал. Он жив?» «Погиб в бою». «Понятно. Ты давай не запирайся, рассказывай все как есть». «А этот Боровский, он тоже был изменником?» — спросил Демьянов, будто положительный ответ на этот вопрос мог дать ему моральное оправдание. «Эдуард? Нет. Он добрался сюда после резни, незадолго до вас. Не предатель он. Гад редкий. Чтобы иметь ценность для вербовки, надо обладать какой-то властью. Он всю жизнь был куклой на веревочках. Тогда нас, коренных, тут осталось всего 9 человек. Я, 2 офицера, и остальные простые техники. Зря мы ему доверились. Но вначале он нормальный был. А как только понял, что Адемским садом тут и не пахнет, крыша у него и начала клониться на бекрень. И люди, которые с ним были, его бывшие партнеры по рейдерским захватам, все при погонах вообще начали звереть». «Дальше можно не рассказывать», — прервал Савельев. «В один прекрасный день они решили вас убить». «Мы тоже не вчера родились. В последние дни у господина полпреда поехала крыша. И ладно было просто пил. Так он за день вынюхивал целый коксохимический завод. Постоянно говорил, мы здесь все подохнем. А это не добавляло желание работать под его началом. Мы пытались убить их первыми, но нам не повезло. Только меня оставили. Я был нужен. Я немного помог вам. Вывел из строя систему безопасности, иначе бы вас покрошили в мелкую нарезку еще на подходе. Но пал по подозрению. Хорошо, что они не знали наверняка, иначе бы я с вами не разговаривал». «И зачем вы нам помогли?» Савельев посмотрел на безопасника испытующим взглядом прокурора. «Я сделал вывод, что вы относитесь к силам, которым будет больше прок от содержимого Ямантау, из моих наблюдений. Я следил за вами, когда вы еще подошли к периметру. Вы продвигались очень уверенно. Вот я и подумал, что вы люди интересные». В этом незаконченном предложении содержался вопрос, и он был адресован генералу. Тот в ответ представился. Вот оно как. Старший безопасник убежища потер подбородок. «Значит, я не ошибся. Что вы ищете, товарищ генерал?» «Я тут не то чтобы каждый винтик знаю, но многое. Объект постоянно перестраивался, а техническую часть курировали совсем другие люди. Их уже нет. но постараюсь вам помочь. Мы ищем оружие, немного помедлив, ответил Савельев. Стрелковое? Здесь его полно. Здесь даже законсервированная боевая техника. Хотя ангары и гаражи больше всего пострадали от ударной волны и вспышки. Ядерное оружие, оно должно у вас храниться в виде транспортно-пусковых контейнеров. На этот раз молчание освобожденного пленника длилось еще дольше. Даже не спрашивай, откуда вы знаете. Войков явно был потрясен. Скажу только, что помогу, чем смогу. Но, скорее всего, мы опоздали. Они наверняка приходили за этим. Да не полпред, а американцы. Ладно, господа, я с вами поделился. Теперь вы не потрудитесь. Как там наверху? Радиоактивный ад, если кратко, ответил Демьянов. Да не бойтесь, не по всей стране, а над всем Южным Уралом из-за взрыва на маяке. В остальных местах в основном все уже очистилось. Жить можно. Это радует. Ад, говорите. Это похоже на то, что вы увидите в Ямантау. Только добавьте ледяную воду и недостаток кислорода. Не надо нас пугать. Лучше расскажите, как открыть эти долбанные заслонки на путях. Открыть можно вручную. Там есть механизм. Но разблокировать... Только запасного диспетчерского пункта, а это далековато. Ничего, ноги не натрем. Савельев уже поднимался со стула. Ведите. Новый знакомый не слукавил. Распахнул герметический люк в полу. Он, как и думал, Сергей Борисович, повел их по узким сервисным тоннелям. Без него они потратили бы дня два на разведку этой сети. Генерал-майор, трое волкодавов, за ним еще 10 бойцов следовали за Войковым, держа его на прицеле. Остальные остались на станции. «Те люди в большом зале... Что с ними случилось?» — спросил Демьянов, когда они двигались по узкому переходу, где проходили толстые запотевшие трубы. «Не то отопление, не то канализация». «Они умерли», — съязвил Волков. «Это я понял. Но как? Кто они такие?» Терпеливо вытягивал информацию Демьянов. Ему вспомнился сериал про доктора Мизантропа, но он дал себе слово быть снисходительным к показному цинизму, пока тот не мешает делу. Соль земли и сливки общества. Не все, конечно, сюда добрались, но некоторым повезло. И кто же это их так? Майор вспомнил страшную кучу малу. Дезинсекторы. Патентованные ассенизаторы. И Войков, который за своей всклоченной шевелюры и общей неопрятности, у Демьянова все больше ассоциировался с доктором Хаусом из одноименного сериала, снизошел до разъяснений. Рассказал, как всем обитателям бункера было приказано построиться на центральной станции с вещами, якобы для подготовки к эвакуации. К тому времени сам Бобров в бронированном коконе уже... Выбил себе мозги из наградного пистолета, и захватчики распоряжались в Ямантау, как у себя дома. Но эвакуировать никого не стали. Вместо этого отправили всех неожиданно для них, но вполне предсказуемо для Войкова, туда, где никакие вещи не нужны. Сделано это было с помощью нервно-паралитического газа. Уже после штурмовая группа морских пехотинцев... Растеклась по подземелью, ликвидируя очаги сопротивления. Рыбин тоже был уже мертв, и единого фронта, чтобы противостоять им, не было. Кто-то еще сопротивлялся, а кто-то просто прятался, и тех и других травили, как тараканов, гранатами с газом или сжигали из огнеметов. Но и последние защитники огрызались, убив как минимум 5 морпехов, похожих в своих тактических бронежилетах и экипировке на космодесантников. Ориентировались эти гады в бункере прекрасно. Наверное, изучили планы задолго до операции. А с центрального командного пункта они получили доступ к системам наблюдения по всему комплексу. Они не могли находиться здесь вечно, и это спасло тех 9. Последние защитники забаррикадировались в одной из тупиковых выработок. Чтобы затруднить передвижение чужаков по бункеру, они вывели из строя лифты, лестницы и сумели перегородить аварийными заслонками тоннели. Это и спасло Ямантау от полного разрушения. А через 4 часа, когда незваные гости уже улетели прочь на своих вертолетах, подземелье сотряслось от серии страшных взрывов. В сотни мест массивные обвалы рассекли тоннели, уменьшив площадь комплекса вдвое. Тут и там прорвались в бункер подземные воды и вода из поврежденных резервуаров. Ударная волна, ревущее пламя и тысячи тонн породы и кубометров воды уничтожили почти все, что было здесь собрано. Один из фугасов взорвался на командном пункте. И хотя многие системы дублировались, а другие были автономны, Ямантау после этого перестала существовать как целое. Бункер под горой превратился в сеть едва связанных между собой пещер с остатками инфраструктуры. Пока они шли, Демьянов продолжал расспрос. «А что с лифтами? Только не говорите, что они упали». «Да это я их уронил. Сделал скоростными, только в одном направлении. На одном как раз гады поднимались. Помню, как вопили, аж жалко стало. Нам сюда, господа». Канализационная труба извернулась, как змея, и пошла вверх. А вместе с ней и тоннель. Карабкаясь по скобам на стене, они поднялись на высоту 10-этажного дома, из чего следовало, что по вертикали комплекс был тоже значительно растянут. Демьянову не понравилась гулкость шагов по скобам, и он сделал знак следить за проводником в оба. Руки тому связать было нельзя, но за каждым шагом его наблюдали сразу двое, а лез он не первым и не последним, а в серединке. «Вот он, диспетчерский пункт», — наконец объявил Войков, аккуратно отодвинув металлическую решетку. «Милости прошу». В освещенной бледно-желтыми лампами аварийного освещения комнате с обшитыми металлом стенами было несколько вращающихся кресел и два стола. Остальную часть помещения занимало оборудование. Войков включил широкий экран, его освещение сразу раскрасило комнату в необычный тона. На заставку кто-то поставил российский герб. Операционная система была не Windows, но все смотрелось как обычно. Рабочий стол, файлы, папки. Пальцы сотрудника ССО быстро бегали по клавишам. Демьянов вспомнил, как читал про разработку на базе Linux специальной операционной системы для вооруженных сил, МСВС. Неправильно. Не делай это, чтобы операторы, запускающие ракетные ужасти, пользовались буржуазными виндами, как какие-нибудь менеджеры. На минуту система зависла, но ее оператор что-то подчистил в кэше, и все заработало. «Маленькие накладки», — пробурчал Войков. «Даже сюда добрались вирусы и трояны. Запишите себе парочку на флешке, пусть живут». Демьянов подумал, что даже в этой глупой шутке есть смысл. Все ж теперь история. И вирусы. Такое же свидетельство культуры прошлого, как глиняные таблички шумеров. Наконец, на свободную стену спроецировалась трехмерная схема комплекса. На самый большой монитор вывелась ее двухмерная проекция. Разные тоннели были рассвечены всеми цветами радуги, отчего схема походила на флаг движения ЛГБТ. Это то, что было. Войков нажал несколько кнопок. Линии истончились, изображение стало прозрачным, и на него наложилось второе. А это то, что есть. И без подсказок понял Демьянов. Бомбы, точнее фугасы, были заложены вот сюда. ССОшник отметил световым пером прямо на схеме 4 точки, которые тут же налились красным. Заложены с точным расчетом для нанесения максимальных повреждений. Еще до взрывов были опущены защитные перемычки, которые вы и видели. Но и они не смогли заметно уменьшить ущерб от 4 20-килотонных бомб. Точнее, фугасов. «Это хорошо, что вы при костюмах», — продолжал безопасник. «Правда, ваши маски тут не пригодятся. Вам понадобятся дыхательные аппараты и кислород. Не пейте воду из местных водопроводных сетей. Они еще функционируют, но резервуары, куда вода поступает из скважин, небезопасны. Остерегайтесь мини-ловушек. Это все мы сами поняли. Махнул рукой Савельев. Рассказывай дальше и ничего не забудь.